Глава 11. Котов. «Глубоко, значит», — уточнила, потягивая свой мартини с водкой. Глаза Фурии мерцали. «Очень. Готова рискнуть?» «Предпочитаю действовать наверняка». «Хочешь убедиться? Давай тест-драйв устроим». «Хотя мой язык в деле ты уже проверила?» «Готов поспорить, довела себя хорошенько и была разочарована». «Оргазм с отсрочкой. Все равно, что долгожданное письмо, которое пришло тогда, когда уже перестал его ждать». «Притормози, кот». «Ты же не из тех, кто тормозит. Ты рисковая девочка, Фурия. Непонятно только, какого черта вышла замуж за скучного мужика. Тебе же с ним скучно». «Это называется теплый очаг, котов. Тот, который всегда греет. Уют, дом, стабильность». «А-а-а». Кивнул. «Ясно. Набор общепринятых норм. Знаешь, есть список из 100 книг, которые в своей жизни должен прочитать каждый». «И как? Прочитал?» «Еще в возрасте до 25. Половину выкинул бы, клянусь». Приложил ладонь к сердцу. «Заменил бы другими. Так и здесь. Когда тебе говорят, что пора менять свою жизнь, остепениться, стоит оглянуться и подумать. Действительно ли тебе нужно это прямо сейчас?» «Наверное, ты из закоренелых холостяков и чайлд-фри». «Я женюсь», — кивнул, — «когда попробую все, что хочу. Старость, встречу в окружении множества внуков, которым не терпится узнать, как я встретил свою старуху. Хочу прожить так, чтобы на вопросы внуков мне пришлось скромно помалкивать, потому что о таком детишкам рассказывать нельзя». Она рассмеялась, я сделал движение вперед. «Я только что нашел в тебе самый красивый и сексуальный изгиб. Твою улыбку». Дарина рассмеялась еще заразительнее. «Я даже знаю, какими книгами ты бы заменил части из того самого списка. Наверное, учебником для пикапера. Все, что ты сказал, так избито». «Все в этом мире избито. Я, ты, он, она, они. Адам, Ева, кто-то другой. Все уже повторялось миллиарды раз. Но ничего из этого не становится менее ценным, когда происходит исключительно с тобой, а не с кем-то другим». «Говоришь так, будто у тебя уже голова полна седины». «Не будем отвлекаться. Тест-драйв?» «Да, нет». Дарина не говорила ни да, ни нет. Тянула с ответом. «Будем считать, что девушка, которая имеет смелость заказать себе мартини с водкой, ответила мне «да». «Простите, я уже снова с вами», — сел рядом Олег. «На что вам сказали «да»?» — поинтересовался. Котов поинтересовался, подарю ли я ему обещанный танец, и сам же ответил, что подарю. «Поразительный человек. Где ты его нашел, Олеж?» «Он сам на меня вышел». Я помог ему выйти на кое-кого, способного сдвинуть очередь на жизненно важные органы. Надеюсь, эта небольшая услуга выльется в крепкие приятельские отношения. «Берите выше, я с вами уже живу. Мы почти семья», — поднял бокал. «Кстати, о семье», — протянула Дарина. И я по одному ее коварному взгляду понял, что она собирается поведать мужу о том, как я едва не трахнул его дочурку. Тогда я сыграл на опережение. «Олег, должен рассказать вам о неудобной ситуации, в которой оказался, не зная, что Светлана ваша дочь и что у нее есть жених. Я выпил лишнего и думал, что удастся закадрить красавицу. Виноват. К счастью, это недоразумение быстро разрешилось. Я начал заливаться соловьем, распинался долго и закончил скромно. Клянусь, в мои планы не входило ни обидеть Светлану, ни, боже упаси, вставать между ней и женихом». Дарина зацокала ноготками, сделав большой глоток. Явно была недовольна, что я нейтрализовал ее шпильку и лишил возможности избавиться от меня. Она пнула меня под столом. «Хорошо, что вы рассказали об этом. Было бы неприятно узнать от третьих лиц. Конфликт исчерпан, надеюсь». «Считаю нужным пригласить вас на отдых, всей семьей». Ужин продолжился. Невидимый поединок тоже. Дарина долго и много танцевала с мужем. Вынужден признать, что они смотрелись хорошо вместе. Такой медведеобразный муженек и гибкая, хитрая, как ласка Дарина. «Ох, я совсем забыла! Я же обещала вам танец!» Позвала меня, когда заиграла более ритмичная мелодия. Гадина нарочно позвала меня туда, где надо было вращать бедрами, и моим расцарапанным яйцам пришлось несладко тереться о трусы. Но, клянусь, этот танец того стоил. «А ты хитер. Думаешь, так легко вписался в нашу семью?» «Я только начал вписываться, Дарина. Следующая ступенька — вписаться в твою постель». «Надейся». «Я уже это делаю, и ты отдашься. Начало положено». Музыка замедлилась, я обнял ее сзади, прижался к уху. «Можешь говорить себе сколько угодно, что прерванной куни — это не измена. Но ты уже сделала шаг в бездну. Теперь осталось закрепить этот результат». Быстро опустил ладонь на ее плоский живот, сделав нашу близость еще острее. Быстро разошлись, снова сошлись. Я бы танцевал с ней вечность. Но, как это всегда бывает, слишком быстро кончилась эта композиция. «Танец, ужин, все было. Мы в расчете, Котов. Всего хорошего!» Блеснула улыбкой. «О, какая же! Еще и нагнулась так к мужу своему, целуя его. «Пожалуй, нам пора». Блять, меня до кишок проняло. Казалось, в глазах даже капилляры лопнули от желания сделать хоть что-нибудь. Просто разорвать это касание ее тонких вредных губ к его. И вид у них такой, желающий до кровати добраться как можно скорее. Этот ужин на троих не только меня завел. Я вдруг понял, что если так и буду стоять, молчать, они удалятся и начнут еще на заднем сиденье машины. Пошлют водителя покурить и торопливо потрахаются в качестве разогрева. Возможно, я и стал катализатором. Разжег огонек. Но, эй, я разжигал эту красавицу для себя. Срочно. Дать ему идти или вклиниться. Но как?